Так как шотландский горный костюм был запрещен законом со времени восстания, и народ должен был носить нелюбимую им одежду лоулендеров, то я поражался разнообразию и странности костюмов. Некоторые ходили голыми, в пальто или плащах, и носили брюки, привязанными к спине, как ненужное бремя. Другие, желая подражать тартану, сшили себе плащи из разноцветных полос, похожие на старушечье одеяло. Третьи по-прежнему щеголяли в шотландской юбке, но при помощи нескольких стежков превращали ее в пару коротких панталон, как у голландцев. Все это было запрещено и строго преследовалось законом в надежде уничтожить дух кланов. Но здесь, на отдаленном острове, меньше обращали внимание на запреты за отсутствием доносчиков. С тех пор, как с грабежами было покончено, а вожди кланов не держали больше открытого стола, народ жил в глубокой нищете. Дороги, даже такая извилистая проселочная дорога, как та, по которой я шел, были усеяны нищими. И здесь я опять заметил различие между моей родиной и этой страной. Наши нищие, даже профессиональные, патентованные нищие, были мужиковатым, льстивым народом. И если вы давали им плэк и спрашивали сдачи, они очень вежливо возвращали вам бодло. Но эти хайлендеры сохраняли собственное достоинство. Просили милостыню только на покупку нюхательного табака, как они уверяли, и не давали сдачи. Разумеется, это меня не касалось и только развлекало в дороге. Гораздо важнее было то, что очень немногие говорили по-английски. Да и те немногие не особенно стремились предоставить свои знания в мое распоряжение. Я знал, что место моего назначения — Тарасей, и, повторяя им это название, делал знак рукой. Но вместо того, чтобы просто указать мне направление, они начинали разглагольствовать на гельском наречии, доводившем меня до одурения. И поэтому не мудрено, что я часто сбивался с пути. Наконец, около 20:00 вечера, я очень усталый дошел до уединенного дома и попросил впустить меня, но получил отказ, пока не догадался о власти денег в такой бедной стране и не показал одну из моих гиней, держа ее между указательным и большим пальцами. Тогда владелец дома, который раньше притворялся, что не говорит по-английски, и знаками гнал меня прочь от двери, вдруг заговорил совершенно чисто на моем языке и согласился за 5 шиллингов приютить меня на ночь и проводить на другой день до Тарасея. Эту ночь я спал беспокойно, боясь, чтобы меня не ограбили, но тревога моя была напрасна. Мой хозяин не был разбойник, а только большой плут, живший в крайней бедности. Но и соседи его были не богаче, так что на следующее утро нам пришлось идти за 5 миль к одному богачу, как выражался мой хозяин, чтобы разменять одну из моих гиней. Может быть, он и был богачом в Мале, но на юге его, наверное, не сочли бы таковым, так как для того, чтобы набрать 20 шиллингов серебром, ему пришлось отдать все свои наличные деньги, обшарить весь дом и еще призанять кое-что у соседа. 1 шиллинг он оставил себе, уверяя, что не в состоянии обойтись без мелочи, так как такую крупную монету не скоро разменяешь. Но все-таки он был очень любезен и разговорчив, пригласил нас обоих отобедать с его семьей, сварил пунш в прекрасной фарфоровой чашке, после чего мой плутоватый проводник так развеселился, что отказался идти дальше. Я стал сердиться и обратился за помощью к богачу. Его звали Гектор Маклин. присутствии которого я заключил сделку с проводником и заплатил ему 5 шиллингов. Но Маклин, также выпивший, клялся, что ни один джентльмен не должен уходить из-за стола после того, как сварен пунш. Мне ничего более не оставалось, как сидеть и слушать якобитские тосты и гельские песни, пока все не опьянели и не побрели, спотыкаясь на ночлег, кто к постелям, а кто на гумно.